Я с пирушки шел домой, из подвала слышен вой. Не волнуйтесь, это нищий, накормили тухой пищей. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. С тысячей в кармане гуляет нищий. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. С тысячей в кармане гуляет нищий. Возможно, был он бизнесменом, а может даже и спортсменом. Нашел он денежки прибрать, незаконно прилямсать. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. С тысячей в кармане гуляет нищий. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. С тысячей в кармане гуляет нищий. Но менты его поймали, денежки конфисковали. И провел он за тюрьмой 10 лет, а может быть и 0. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. Нищий! Тут-тут-тут-тут. С тысячей в кармане гуляет нищий. И теперь гуляет по улице нищий, без жены, еды и пищи. Сляется нищий по двойкам, стал нищий алкоголиком. Нищий. Тут-тут-тут-тут. Нищий. Тут-тут-тут-тут. Нищий. Тут-тут-тут-тут. С тысячей в кармане гуляет нищий. Я с пирожки шел домой и сводовался к женвой. Не вундись, это нищий, накормили тухой пищи. Нищий. Тут-тут-тут-тут. Ты нищий. Тут-тут-тут-тут. Нищий. Тут-тут-тут-тут-тут. С тысячей в кармане гуляет нищий. Всё.